Загадочная болезнь. По словам современников, Гоголь очень изменился к концу 1851 года. Стал болезненно прислушиваться к себе, во всяком случайном событии видеть дурное знамение и усиленно готовиться к смерти, постоянно повторяя: «Вернее смерти ничего нет». В первый день 1852 года талызинский особняк посетил знаменитый и добрейший доктор Федор Петрович Гаас. Он навещал хозяев дома, но нечаянно столкнулся с Гоголем на лестнице. Учтивый, но не очень хорошо говорящий по-русски доктор рассыпался в приветствиях и пожелал Гоголю такого Нового года, который даровал бы ему вечный год. Врач хотел сказать по-новогоднему красиво, а получилось крайне неловко. Гоголь в слове «вечный» углядел дурное предзнаменование. Он стал постоянно говорить о смерти, выспрашивая о последних минутах разных людей, желая знать все. По Москве покатился слух, будто Гоголь решился рассудка, а когда зимой 1852 года умерла Екатерина Хомякова, сестра поэта Николая Языкова, с которым он был особенно дружен, писатель утратил последние силы. Екатерина Михайловна ждала ребенка. Гибель этого неродившегося существа потрясла его не меньше, нежели смерть матери. Гоголь был ошеломлен утратой, заперся в доме, удалился в себя и стал ждать своей последней минуты. Он внезапно слег и перестал принимать пищу, отказался от приема лекарств. Доктора мучили его снадобьями, лили на голову ледяную воду, а надо было лечить душу. Есть гипотеза, что от Хомяковой Гоголь заразился брюшным тифом, который через месяц свел в могилу его самого. На панихиде он молвил вдовцу: «Все для меня кончено». Считая, что телесное исцеление возможно только от Бога, и поминая дорогую покойницу, писатель стал проводить ночи в усиленных молитвах. С тех пор, по словам друзей, он был в каком-то расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. По другой версии, у Гоголя был менингит, развившийся вследствие простуды. В те морозные дни он ездил в Преображенскую больницу к почитаемому юродивому Ивану Яковлевичу Корейше, которого позже Достоевский изобразит в романе «Бесы», но долго прогуливался на сильном ветру, не решаясь пойти к нему, да так и не решившись уехал. Когда у писателя начались первые недомогания, хозяева перевели его в комнатку на своей половине, самую теплую в доме. Оттого и получилось, что жил Гоголь в одной части дома, а умер в другой. Причина смерти писателя по сей день оставляет много загадок. В ночь на 9 февраля, после коленопреклоненной молитвы, Гоголь услышал во сне таинственный голос, возвещавший, что он скоро умрет. На следующий день он попросил графа Толстого передать рукописи святителю Филарету. Однако заботливый хозяин демонстративно не принял их, дабы Гоголь не утвердился в думах о скорой смерти, а потом клял себя за то, что не забрал рукописи. В результате за 10 дней до смерти Гоголь, находясь в мучительном душевном кризисе, сжег все свои бумаги. По словам мальчика Семена, бывшего у него во служении, в эту страшную ночь барин до 3 часов исступленно молился, потом велел растопить камин и подать портфель со своими бумагами. Что-то он оставлял возле себя, что-то возвращал обратно в портфель. Потом велел бросить в огонь все рукописи. Крестясь, он возвратился в постель и неудержимо заплакал. Что он жег в ту жуткую ночь? Принято считать, что именно второй том «Мертвых душ» изжег своими руками. Во всяком случае, окончание второго тома. Но позже рукопись второго тома нашли не в бумагах, не в архиве писателя, а среди его книг. Как вспоминают современники писателя, Гоголь то очень сожалел о сожженных рукописях, то называл их пустыми, темными и холодными. Что в них было, по сию пору загадка. Но есть и другая версия. Известно, что пламя обладает способностью уничтожать темные энергии. Вероятно, поэтому в средние века колдунов и ведьм сжигали на кострах. Возможно, поэтому Гоголь сжег свои изложенные на бумаге темные мысли. По словам современников, наутро Гоголь сокрушался, что хотел сжечь только рукописи, давно к тому отобранные, а сжег все. Толстой пытался ободрить его тем, что еще можно восстановить написанное по памяти. Гоголь оживился при этой мысли, но ненадолго. 14 февраля он твердо сказал: «Надо бы на меня оставить, я знаю, что должен умереть». Через 3 дня соборовался и приобщился святых тайн, и после этого больше не вставал с постели. Умирал он в полном сознании, с радостью принимая только священников. К нему пробовали применить гипноз, чтобы заставить лечиться и питаться, а он творил молитву, просил красное вино и не поддавался никакому внушению. Преподобный в Арсенофе Оптинский рассказывал в беседе со своими духовными чадами, что незадолго до смерти Гоголь говорил своему близкому другу: «Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял». «Чего, от чего потеряли вы?» «От того, что не поступил в монахи». «Ах, от чего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?» По словам друзей писателя, Гоголь свято верил в загробную жизнь. Ночи напролет изнурял себя молитвами, был необыкновенно строг к себе, боролся со своими слабостями, постился как самый строгий отшельник, а во время говенья почти ничего не ел. Считая себя великим грешником, он начал свой последний великий пост на 10 дней раньше. По существу это был не пост, а полный голод, продолжавшийся 3 недели до самой смерти. В результате слабость, апатия, галлюцинации. Так появилась расхожая версия, поддержанная Чернышевским, что Гоголь уморил себя голодом. Однако православные священники подвергли эту версию обоснованной критике. Гоголь был очень религиозным человеком, и мысль о самоубийстве была для него немыслима. Врачи не понимали причины его болезни. 20 февраля Толстой созвал у себя консилиум из лучших врачей, которые сочли, что у Гоголя менингит, и приняли решение лечить его насильно, как человека, не владеющего собой. Весь день, несмотря на мольбы умирающего не тревожить его ради Бога и оставить в покое, его сажали в теплую ванну и обливали голову холодной водой, ставили пиявки, мушки, горчичники, насиловали его тело неправильным лечением, обижая душу вмешательством в таинство ухода. Врачи терялись в догадках. Одни говорили, что у него воспаление в кишечнике, другие, что тиф, третьи называли это нервической горячкой, четвертые не скрывали своего подозрения в помешательстве. Вскоре они вынуждены были признать, что болезнь Гоголя не имеет названия. Доктор Тарасенков, не принимавший в этом участие, считал, что эскулапы-палачи только помогли Гоголю уйти из жизни. К вечеру Гоголь впал в беспамятство. Ночь прошла без мучений, и утром 21 февраля Гоголь тихо отдал Богу душу. Последними словами, сказанными им в полном сознании, были: «Как сладко умирать!» и «Лестницу! Поскорее давай лестницу!» До сих пор не умолкают споры о таинственных последних словах писателя. Сам Гоголь приоткрыл ее когда-то в майской ночи. «У Бога есть длинная лестница, от неба до самой земли. Есть. Надо только уметь дождаться ее, дождаться и увидеть». Он увидел. Таинственная смерть Гоголя породила множество толков, вроде того, что он заснул летаргическим сном. Скульптор Рамазанов, которого пригласили снять посмертную маску, впоследствии писал: «Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и незакрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску». Однако позже скульптор сам же опровергает подобные нелепые слухи. По его словам, помощник торопил его, потому что на лице покойного писателя появились видимые следы разложения. По словам исследователей, посмертная маска Гоголя очень напоминает прижизненные портреты писателя, но смерть наложила на его лицо тяжелую печать страданий и скорби. Видя ее, очень трудно поверить, что этот человек мог шутить и смеяться над бюрократами и подхалимами, описывать веселые приключения кузнеца Вакулы. Скорее, это страдалец, которому отомстил сам Вий. По словам известного астролога Павла Глобы, гипсовые портреты выдают сокровенные тайны умерших, раскрывают их секреты. Безжизненные, на первый взгляд, бесцветные лики могут рассказать очень многое. Так небольшие глаза и длинный птичий нос говорят о том, что писатель мог быть большим скептиком, любил придираться к мелочам, не был удовлетворен жизнью. А маленькие глубоко посаженные глаза — признак заниженной самооценки. Горбинка носа показывает, что писатель был легок на подъем, много путешествовал, любил перемену мест. Слабо выраженные ноздри — признак отсутствия страстей. И действительно, Гоголь не влюблялся и очень опасался женщин. Выделенные по сравнению с висками скулы говорят о большой роли фантазии. Такой человек умеет выдавать свои фантазии за реальность. Гоголь часто переживал подъемы и спады, не мог работать без вдохновения, об этом говорит резкий изгиб переносицы. Когда муза приходила к нему, он мог месяцами работать, исписывая стопки бумаг и не обращая внимания на условия своего существования. А в периоды спада не писал вообще. Гоголь скончался, когда ему было всего 42 года. Хоронили писателя в единственном сюртуке, который имелся в его гардеробе. Смерть его была загадочной, как и его жизнь. Горевала Москва, горевала вся Россия, внезапно обнаружившая, что осталась без Гоголя. Она хлынула в эти дни в Москву, затопила ее улицы и на руках вынесла гроб любимого писателя из его последней квартиры на Никитском бульваре до церкви Святой Татьяны Московского университета, где поставили гроб. День и ночь к великому писателю текли толпы народа, таких похорон не видела древняя столица. Гроб был засыпан цветами, голова Гоголя увита лавровым венком. Крышку гроба закрывал с большим трудом, так напирали со всех сторон, актер Михаил Щепкин. Спустя 11 лет он, умирая, попытался, вспоминает внук актера, соскочить с постели и, чрезвычайно возбужденный, потребовал немедленно вести его к Гоголю. Утром 24 февраля гроб подняли на руки и понесли. Итак, до самого Данилова монастыря, где вырыта была его могила. Ее увенчал черный надгробный памятник с высеченной цитатой из пророка Иеремии. «Горьким словом моим посмеются». Немного позднее Аксаков установил на могиле писателя массивный камень из морского гранита, специально привезенный им из Крыма. Он использовался как основание для креста и был прозван Голгофой, потому что по форме напоминал Голгофскую гору в Иерусалиме. На нем, по решению друзей писателя, была высечена строка из Евангелия: «Эй, гряди, Господи Иисусе!» Григорий Петрович Данилевский, автор исторических романов, рассказывает в своих воспоминаниях, что местные крестьяне не хотели верить, что Гоголь умер, и среди них родилось сказание о том, что похоронен в гробу кто-то другой, а барин их будто бы уехал в Иерусалим и там молится за них. В этом сказании есть глубокая духовная правда. Гоголь действительно переселился в горний Иерусалим, и там у престола Господня молится за всю русскую землю. В 1909 году, к столетию писателя, была произведена реставрация захоронения. На могиле Гоголя установили чугунную решетчатую ограду и саркофаг работы скульптора Николая Андреева. Барельефы на решетке считаются уникальными. Согласно ряду источников, они сделаны с прижизненного изображения Гоголя.